Дно гроба посыпали золой, символизировавшей огонь, который освещал усопшему дорогу в загробный мир. В Южном Китае эту золу обычно брали у соседей. Вместе с золой клали маленькие гвоздики, ибо по-китайски слово «гвоздь» является омонимом слова «податной мужчина». Нередко эти гвоздики так и называли – гвозди детей и внуков. На юге сохранился древний обычай класть на дно гроба доску с семью отверстиями, символизировавшими полярное созвездие, которое слыло небесным патроном мира мертвых. Страница 569. На севере вместо доски клали 7 медных монет. Также с глубокой древности дожил обычай класть в гроб разные сочинения, чему наука обязана открытием ряда уникальных древних рукописей. Тело обкладывали мешочками с известью и рисовой бумагой, что должно было предотвратить вредоносные последствия гниения. В руки усопшего часто вкладывали несколько лепешек, которыми он мог по пути в иной мир откупиться от демонов в обличии злых псов. В изголовье гроба клали две подушечки с пером петуха и собачьей шерстью. Поскольку крик петуха возвещает рассвет, а лай собаки — наступление ночи, они должны были помочь умершему вести отсчет времени в царстве теней. Тут же лежали обереги. Зеркало, весы, старинные монеты, чайные листья. В рот покойника вкладывали рис на дорогу, а в богатых семьях – жемчужину, которая не позволяла нечисти проникнуть в тело. Прежде чем перенести тело в гроб, исполнялся обряд, символизировавший передачу имущества наследникам. В рукава одежды умершего вкладывали медные деньги, а потом вытряхивали их в меру для зерна, которую держал старший сын усопшего. Перед алтарем клали вареный рис, а также голову, ноги и крылья цыпленка. Сын покойного подзывал собаку, давал ей цыплячью голову, а потом прогонял ее палкой. По народному поверью, собака олицетворяла покойника, который уносил с собой часть, наименее полезную, домашнего имущества. Когда тело клали в гроб, дети усопшего должны были держать его голову и ноги. Женщины же вставали на стулья, чтобы уберечься от вредоносных веяний, которые в этот момент уходили из покойника в землю. Тело следовало положить строго посередине гроба. Затем крышку гроба забивал 2-3 гвоздями самый уважаемый человек из числа родственников умершего. Гроб ставили в главной комнате, там, где стояла водяная кровать. В народе покойника обычно хоронили на следующий день после положения в гроб. Публичных кладбищ в Старом Китае не было. Каждая семья старалась отыскать для родовых могил наиболее благоприятное место, руководствуясь главным образом советами знатоков геомантии. Обычай запрещал хоронить покойников в черте городских стен и даже вносить мертвое тело в городские ворота. Как правило, могилы размещались на склоне холма в меридиональном направлении. Многие семьи предпочитали месяцами дожидаться наиболее благоприятного дня для захоронения, и в течение этого времени гроб находился на временном кладбище, как правило, близ буддийского храма. Обычай запрещал держать гроб с телом в доме. Накануне выноса тела родственники проводили ночь у гроба, а утром после поднесения покойному жертв и вина его выносили обязательно головой вперед во двор. Во дворе тоже расставлялись столы, на которых ставили ритуальную табличку и полный набор жертвенных кушаний. Играла древняя погребальная музыка, состоящая из пронзительных звуков дудок и глухих ударов барабана. Из специальной чаши на землю лили вино, а один из присутствующих зачитывал написанное на желтой бумаге послание к душе умершего, которое тут же сжигали. Носильщики совершали поклонение духу катафалка. Страница 570. Затем похоронная процессия отправлялась в путь. В Старом Китае похороны были делом чести каждой семьи и одновременно публичным зрелищем. Доходило до того, что богачи нанимали для похорон театральную труппу или актеров на ходулях. Выглядела процессия следующим образом. Впереди шел человек в белом траурном одеянии, расчищавший дорогу. За ним трубачи и слуги, разбрасывавшие жертвенные деньги и державшие в руках фонари из белой бумаги. Следом двигались траурный оркестр, паланкин со статуей божества, открывающего путь, паланкин с поминальной табличкой, ныне портретом усопшего, мужские родственники покойного с посохами плача и стягами, на которых писали имя умершего. Старший сын последнего должен был облачиться в одежду из самого грубого холста и надеть соломенные сандалии. Младший сын нес бумажный алтарь, который сжигали во время погребения. За ними несли гроб, причем число носильщиков должно было быть кратным 8. Женщины шли за гробом. В большинстве случаев друзья и родственницы покойного поворачивали домой еще до прибытия на место захоронения. Им полагалось возвращаться другой дорогой и не оглядываться. В назначенный гадателем час гроб опускали в могилу,